Я жила с незнакомцем. Я, дура, думала, что знаю его как облупленного. Да, вальяжный, да, хамоватый. Но никогда я не предполагала, что он может быть садистом. Он ведь не просто ранил меня. Он радовался, что причиняет мне боль. Какое счастье, что в Николеньке нет его крови и его характера. Настя вбежала в комнату, где в беспокойном сне забылся сынуля. На щечках высохшие дорожки слез, губки обиженно выпечены, и брови лохматые, как у взрослого, и подбородок квадратненький, как у шерифов в американских фильмах. Как он все же похож на Сеньку! На Сеньку! Да, на Сеньку. Но как он, этот самый Сенька, воспримет их неожиданное вторжение в его жизнь? Готов ли Арсений к тому, чтобы быть ему отцом? Готов ли к ответственности и заботе о ребенке, и неизбежным денежным тратам? Сеня, наверное, даже не знает, что детские брючки рвутся по паре в месяц, и что обуви растущему сынуле хватает только на полгода, а потом ботинки становятся малы. И бесконечные машинки Николенька постоянно требует, и конструкторы. И еще он любит миноград, виноград, малинку и дыни. Все с рынка. Настина ярость по отношению к Эжену понемногу утихла. Женя, конечно, сволочь, вяло думала она, но семью он содержал. И блатом, и деньгами, и связями. И Настя, и Николенька были приписаны к МИДовской поликлинике. Сынуля ходил в ведомственный садик. Женя постоянно привозил из-за границы маечки с Микки Маусом и даже конструкторы Лего. «Какая-то продажная тварь я получаюсь», — терзала себя Настя. «Вроде как за деньги что угодно вытерпеть готова. И подлые выходки, и даже то, что он с маман спит». Да только правда ли это? Не ляпнул ли Женя в запале сгоряча, желая уколоть ее побольнее? Конечно, для Ежена не было секретом, что Настя слегка ревнует его к собственной матери, что ей не нравится, когда зять и теща порой попивают вместе кофе и улыбаются друг другу. «Вы прям как голубки воркуете», — однажды укорила их Настя. Мама на ее реплику не отреагировала, холодно попросила: «Передай, пожалуйста, сахар». А Женя широко улыбнулся: «Мы, Настенька, не голубки, мы орлы». Тогда у Насти и зародилось подозрение, только она его отмела. Какая чушь! Женька на 14 лет ее моложе. Да маме просто приятно, что ей оказывает внимание молодой да красивой. Но, значит, дело в том, что это не просто внимание. А вот мы сейчас и выясним. Она вышла в крохотную Сенину прихожую и достала из кармана пальто кошелек. Затем вынула из пустого кошелька трамвайный билетик. На оборотной стороне она записала мамин телефон, ее номер в Питере, где та находилась в командировке. Связь установилась мгновенно. Мамин голос звучал так отчетливо, словно она находилась в соседней комнате. «Настя!» Ясно расслышала недовольные нотки. «Настя, я уже сплю. Ты меня разбудила. Что там еще у вас?» «У нас все шикарно!» Ледяным тоном сказала Настя. «Просто у меня к тебе один вопрос появился». «А что? Вопрос не может потерпеть до утра?» Не менее холодно поинтересовалась мама. «Ну и семейка у меня», — мелькнула у Насти. «Нет, не может», — отрезала она. «Скажи, пожалуйста, давно ли ты спишь с Эженом?» Мать вскрикнула так громко, что Настя отвела трубку от уха. Что? Что слышала? Эжен мне сегодня похвастался, что давно. А начали, сказал, когда я еще в 8 классе училась. Мать молчала. Ну что же ты, мамуля? Поторопила ее Настя. Он много выпил? Вдруг спросила Ирина Егоровна. Он опять вернулся из командировки и начал пить? Нет уж. Ты от вопроса не уходи, настаивала Настя. Та ее будто не слышала. Я вернусь через 2 дня, а врачу, наркологу, я позвоню прямо завтра, с утра. Похоже, что твой Женя допился до белой горячки. До белой, значит, горячки, протянула Настя. Но ты знаешь... Он так уверенно говорил: «Анастасия, я не желаю тебя слушать. Он мне рассказывал, что у тебя восхитительная родинка под правой грудью и что он обожает ее целовать. Настя, я даже слушать не желаю этот бред. Если бы ты не желала, давно бы бросила трубку сама. А шрамик на бедре? Откуда Женя знает про твой шрамчик?» «Настя, Настя, я клянусь тебе, Настя!» «Если ты права, ты никогда не стала бы клясться». И Настя тихо положила трубку. «Но, может быть, Женька все-таки пошутил? А про родинку и про шрам, а мало ли откуда он знает? А может, подглядывал, когда она душ принимала? А мама...» Да, она растерялась, но и я бы растерялась, если бы дочь кинулась на меня с такими обвинениями. Но если Эжен пошутил, эта шутка ему с рук не сойдет. На коленях передо мной будет ползать, прощение вымаливать. Перед глазами снова промелькнуло отвратительное пьяное лицо. Нет, нет, никакого прощения. Я останусь с Сеней при любом раскладе. Спал Эжен с матерью или не спал. И завтра же объясню Николеньке, что его папа на самом деле другой. Легко ли это будет? А Сеня? Он этому обрадуется? Пожалуй. Пожалуй, скорее да. Но справится ли с новой ролью отца, главы семьи, ответственного за них обоих? Хватит ли ему терпения, сил, умения пробиваться? Настя скептически оглядывала Сенину убогую квартирку. Дежавю. Тоже было когда-то в Измайлове. Грязные обои, потрескавшийся потолок. Съемная бесприютность. Впрочем, прогресс налицо. Квартира уже отдельная. Все лучше, чем комната. Но интересно, где же этот Сенька шляется? Настя взглянула на часы. 1:30. Через 30 минут закроется метро, а автобуса в Марьинскую глушь и днем не сыскать с огнем. Днем не сыскать с огнем, — повторила она глупую рифму. А может быть, он вообще сюда не приедет? Он ведь не знает, что я здесь. И почему бы ему не провести ночь по собственной программе? Настя представила. Комната в МГУшном общежитии. Восторженные девки по кроватям, а в центре композиции Сеня бренчит на гитаре и завывает: «Хочу быть с тобой». А что? Вполне возможно. Наши факультетские девки от него будут в восторге. Романтический герой, благородный каторжник со светлой головой. Она отогнала видение. Насчет общежитских девок — это, конечно, чушь. Сеня любит ее и будет счастлив, если она останется с ним. Но хочет ли этого она сама? Наверняка Настя не знала. Он умный и смелый, и благородный. Диплома о высшем образовании ему уже никогда не видать. Ни в один институт не возьмут с такой-то биографией. И по-английски он всегда будет говорить со своим ужасным южным акцентом. Никакие стажировки за границей ему не помогут. Да и не позволит ему никто с неснятой судимостью стажироваться за границей. И деньги, что он зарабатывает сейчас, подспорье ненадежное. Сегодня он продает свое перо, а завтра не сможет. На минуту она поразилась ситуацией. Хорошо же Настя Капитонова-Сологуб выстроила свою жизнь. Ночь. Чужая съемная квартира. Ни копейки денег в кармане, а на чужой кровати спит ее сын, которому уже в 8 утра захочется чего-нибудь вкусненького. Ну, допустим, на завтрак я сварю ему макароны. Найдутся шусенькие макароны. Но дальше-то что? Дальше. Час ночи. Метро закрылось. Под окнами промчался последний автобус. В свете фонаря Настя разглядела. Шофер прилепил на стекло долгожданную табличку в парк. А такси до Марина фиг поймаешь. Только за двойную плату, и то, если очень повезет. Но что ж его задержало? Подумаешь, доехать до Ступина и часок поболтать с вдовой шофера. И тут Настя вспомнила. Март 85-го. Такая же стылая бесприютная ночь. И такая же чужая, неприветливая квартира. И она тоже ждет Сеньку. Он задерживается в типографии. Она, как и сейчас, стоит у окна. И как и сейчас злится. Знаем мы эти дежурства по номеру. Всей выпускающей бригады, всей кодлой, небось, керосинят. Ей вдруг стало страшно. Так страшно, как единственный раз в жизни, когда в дверь грянул звонок, и вместо долгожданного Сени на пороге выросли сосредоточенные дядьки в костюмах. — Милиция! — Анастасия Андреевна. — Но при чем здесь милиция? Сейчас? — уговаривала она себя. — Мало ли, что могло его задержать. Вдова шофера попросила наколоть дров. Или автобус до станции сломался, или последнюю электричку отменили. Нет, ерунда. С ним что-то случилось, снова что-то случилось. Настя инстинктивно метнулась в комнату, где беспокойным сном спал Николенька, присела рядом с ним на кровать. Осторожно спрятала под одеяло его маленькие грозные кулачки, смотрела на кустики его, Сениных бровей и шептала неспящему сыну себе. — Он придет, Коленька. Папа обязательно придет. В это самое время в огромной, в большинстве своем спящей Москве еще светились там и сям окна, и, как правило, тоже окна кухонь. Именно там, на кухнях, люди играли в карты, спорили о политике, признавались в любви, но большую частью пили. И уж одновременно с питьем спорили о политике или признавались в любви. А вот в старорежимном доме, в старой барской квартире на Страстном бульваре, не было заведено такого, чтобы принимать гостей на кухне. Здесь визитеров принимали, где положено, в гостиной. И сейчас, в столь поздний час, свет в этой квартире горел именно там, над массивным столом, с остатками скромного ужина на несколько персон. За столом оставались двое. Один из них был хорошо известен советским ГБшникам по делу об убийстве супругов Капитоновых. То был никто иной, как пенсионер из Загорска Иван Савич Боровко. Второй, крошечный, седой, ладно скроенный да дурно одетый хозяин квартиры, получил среди диссидентов и их куда более многочисленных и организованных врагов из КГБ известность неизмеримо большую, чем скромный Иван Савич. То был сам Александр Рафаэлович Григорян, борец за освобождение своей родины от советского ига и одновременно страстный борец против коммунистического ига вообще. Григорян выступал за право наций, насильно согнанных в СССР, на самоопределение, а также за свободу слова, свободную эмиграцию, неподцензурную печать, освобождение политзаключенных, то есть являлся непреклонным противником партийных порядков. Он был любимчиком инокорреспондентов, дважды судимый, трижды сосланный, намотавший по лагерям и ссылкам 9 лет, оставивший там все зубы и 3/4 желудка. Иван Савич Боровко втайне завидовал Григоряну, хотя казалось, чему там завидовать. А вот потишь ты, завидовал он прежде всего цельности григоряновской натуры.